Я могу понять, что это будет именно в ваших интересах. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания Меркулова Ирина Андреевна. Разговор у нас записывается. Мы звоним Евгению Николаевичу. Скажите, как с ним связаться можно? Ой, вы знаете, он с мошенниками не разговаривает, а судя по тому, как вы представились, вы мошенница. Он с мошенниками не разговаривает? Ну да, вы же назвались специалист административного взыскания, да? Если вы называете специалист административного взыскания, значит, вы мошенниц, потому что административное взыскание – это ответственность за совершение административного правонарушения. Так вот, запомните это, зарубите себе на носу, и больше вот этой ерунды никому никогда не говорите, потому что административное взыскание имеет право осуществлять исключительно органы, даже не правоохранительные, судебные приставы у нас осуществляют административное взыскание, да, по решению суда, когда судом было решено, что человек осуществил административное правонарушение, после этого ему накладывается как один из мер наказания, ему принимает решение суд применить к человеку административное взыскание, тем самым, да, и человек получает наказание за свое преступление. А вы, да, понятно, что для такой бестолочи, как вы, это вообще непонятно. Вы как называетесь инспектором или специалистом административного взыскания, так и будете называться до тех пор, пока вас не хлопнет кто-нибудь, разговор не запишет и не отправит в Федеральную службу судебных приставов, для того, чтобы вы не вводили в заблуждение людей одним названием своей должности, которая не существует, не может существовать по законодательству такой должности. Вы лжете нагло. С первых секунд разговора вы людям лжете. Все, вы свободны. Мы свободны. Нет, да, вы свободны. Вы можете быть свободны. Я вас больше не задерживаю. Евгению Николаевичу номер телефона. Обойдетесь вы. Я мошенников номера телефона никому никогда не передаю. Идите нахрен, мошенница. Мошенница, идите нахрен. Нахрен идите, мошенница. Вот когда сходите, вернетесь с магнитиками, видеоотчет предоставите, как сходили после этого, тогда все передам. Вы желаете все лесом, лесом, полем, полем. Отправляйтесь, весело махая рукой, с дебильной улыбкой, как вы обычно по жизни ходите. Вот так и шуруйте. Я говорю, нахер идите. Нахер. Будем ждать от него звонка. Ага, жди, пока, жди, ждуля. Звонки. Давай, всего пока, доброго. Пока. Алло. Говорите. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Кто спрашивает? Микрофинансовая компания «Веб-банкир». За ним по поводу задолженности. Вопрос собираетесь решать? Не, не собираюсь. А почему? Представьтесь полностью. Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Кораблев Артем Михайлович. Угу. Ну, сколько времени у нас уже с вами вопрос не решен, напомните? А вы не помните сколько? Вы будете вопросом на вопрос отвечать? Тогда у нас диалога не получится. Ну, как же не получится? Ну, прошу, чтобы мне назвать количество дней в просрочке, назовите, пожалуйста, кодовое слово. Да не помню я. У вас указана девичья фамилия матери. А девичью фамилию матери тем более я вам не скажу по телефону. Угу. То есть вы думаете, то, что мы на вас кредит оформим, да? По девичью, да, не исключено. По кодовому слому. Не исключено. Понятно, Ольга Викторовна. Ну, у вас, значит, паранойя. Ладно. Вы врач? Вы на каком основании позволяете мне себе такие вещи говорить? Фамилию, имя, отчество называем? Если вы думаете, то, что фамилию, на имя, отчество можно взять называем. Кредит, я вам уже представил. Ну, еще раз представляйтесь. А я не записала. Целью? Ну, с такой целью, чтобы я Федеральную службу судебных приставов, которая регулирует это вашу ваша деятельность, то, что вы не записали, чтобы я написала заявление о том, что вы сотрудник нерадивый. Меня оскорбляли под запись Ольга телефонного Викторовна разговора, который мной будет которая будет мной предоставлена. Я вас не оскорблял, Гарриковна. Вы долг собираетесь оплачивать? Нет, я с хамлом трамвайным не общаюсь, так что можете быть свободны. А, то есть теперь вы теперь, да, решили пооскорблять? Ну, это констатация факта, вы же мне нахамили, поэтому вы хамло. Я вам не хамил. Факт, вы нахамили. Ладно, я понял, то, что не получается конструктивного диалога. Ну все, счастливого пути. Всего доброго. Счастливого. Здравствуйте. Здрасте. Это ОМФК СМС Финанс, отдел взыскания Крылова Елена Михайловна. Разговор записи. Елена Александровна. Да-да, я вот хочу скидку 100%. Как ее получить? Сейчас посмотрим. Так, у вас на сегодня 224 дня просрочки. Общая сумма задолженности 48 946 рублей. Сейчас посмотрим, вы находитесь так на одну минуту. Алло. Да-да. Ну, смотрите, если сегодня от вас поступит сумма в размере 30 тысяч ровно, то остаток штрафов будет списан, долг будет полностью закрыт. 30 тысяч на закрытие у вас получится сегодня оплатить? Да, класс, здорово, получится. Только, а как бы мне документы какие-то получить от вас? Документы вы получите после того, как платеж поступит и задолженность будет закрыта. Вы можете попросить справку об отсутствии долга, вам ее отправят по адресу прописки и на электронную почту. А если вы не отправите, а если вы потребуете остальное с меня? Что? А если вы с меня остальное потребуете? Нет, такого точно и гарантированно не будет. А сейчас на слово, да, надо вам поверить? Во-первых... Нет, Елена Александровна, можете на слово не верить. Если у вас денег нет, то лучше тогда и бессмысленно этот разговор продолжать, мы его закончим, вот и все. Если деньги у вас есть, оплачивайте, я вам говорю, что задолженность ваша будет закрыта, это точно и гарантированно. Компания дорожит своей репутацией, она не стоит 30 тысяч рублей, поверьте. Смотрите, ну это, конечно, все очень здорово, деньги у меня есть, но... Я как-то не привыкла. Вы же мне тоже не на слово, да, дали этих денег? Так компания идет вам на встречу, предоставляет скидку на закрытие. Я вам безумно займа. Благодарна. А можно это как-то закрепить законодательно? Я боюсь быть закрытым. Обманутой. Я вам могу отправить в СМС-сообщение на адрес электронной почты, который вы указывали при регистрации, предложение по оплате со скидкой. Это будет в суде, если что, доказательством, да? Елена Александровна, задолженность будет у вас закрыта. Вы как понять не можете, зачем компании СМС Финанс брать с вас денежные средства, предоставлять скидку и потом еще ваш долг держать, нам нужно от них избавляться. Денежные средства-то вам давали не на год, не на два, это же не кредит, это микрофинансовая компания. Компании выгодней как можно быстрее от задолжника, если он успел побывать, избавиться. А почему? Понимаете? Нет, не понимаю, почему вам выгодно избавиться? А зачем держать клиента, который не платит? Это же влияет и на статистику компании. Компании проверяются Центральным банком Российской Федерации. И типа, если у вас много должников, то тогда они вас наказывают, да? Да. Конечно. Я поняла. Но компанию могут закрыть, вот и все. Да, даже так, большие. Да? Ничего себе. Я не знала даже. Ну, смотрите, я все равно... Вы вроде бы милая женщина, но я все равно вам не верю. Поэтому не буду платить. Ну, значит, просто у вас денег нет, вот и все. Если были деньги, те люди, которым предоставляется скидка, они оплачивают. Так я вот не все. Верю, понимаете, если что денег скидка нет. Предоставляется. Я думаю, что меня обманут, что я вот сейчас отдам вам 30, а вы потом пойдете, судебный приказ еще на 18 получите, например. Вы же можете это сделать, можете. Я же вам говорю, я могу вам отправить предложение по СМС и на адрес электронной почты. А это что-то докажет в суде? Я уже спрашивала, разве? Я приду в суд с СМС-кой, да? Ну, конечно, это же отправлено с компании СМС Финанс, а не с какого-то непонятного номера. А там прям будет указано, да, что это компания? А с какого это номера будет СМС отправлено? Ну, естественно. А с какого номера? Номера компании СМС Финанс. Какого именно? Там будет отображаться сразу СМС Финанс. А, из буквенного, да? Да, да. Ну, отправляйте, хорошо, я подумаю. Сейчас посмотрим на ваши СМСки. И что, вы подумаете, вы будете оплачивать? Ну, если они мне внушат доверие, то оплачу, если нет, то нет. Если будете оплачивать, каким способом будете вносить оплату? Да я секунду назад еще даже не думала ничего оплачивать. Подождите, вопросы такие задавать. Понятия не имею, каким способом. Ну, получается, денег нет, да? Чего вы делаете? Такие... Что вы так переживаете за меня? Есть у меня деньги или нет? Я говорю, я еще не знаю, каким способом я буду оплачивать и буду ли вообще. Ну, понятно. Тогда и предложения никакого не будет, Елена Александровна. В смысле? Почему? До свидания. Подождите, это что такое? Это как это? Я сказала, что если сейчас я посмотрю на ваше предложение, и они меня удовлетворят, и я поверю, что они существуют на самом деле, то я плачу. В чем вопрос-то? Я вас спрашиваю, каким вы способом... Да не знаю я еще, каким способом. Не знаю я пока. Еще не знаю. Я не знаю, как будете оплачивать. И что это? И это что-то подтверждает? Вы подумайте... Да вы отправьте мне предложение, что вы такие тугие-то. Предложение отправьте, я подумаю, каким способом. Намерений-то никаких нет, если вы даже не знаете, не можете сказать. Вы в порядке вообще, женщина? Дай передайте кому-нибудь там другому трубку. Я говорю, пришлите мне предложение, я готова оплачивать. Вы в себе вообще там нет? Ну, предложение вам, Елена Александровна, будет направлено. Ну, виду, все. Оно будет только сегодня. Ага, если хорошо. Сегодня вы оплату внесете, то долг закроется. Если завтра уже, то можете на это не рассчитывать. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Пока. Алло. Да-да. Здравствуйте, компания «Прямоколлектность», Попова Мария Сергеевна, кредитный инспектор, ведет запись разговора. Анна Яковлевна, вы? Да. Дату вашего рождения назовите для верификации личности? Нет. Что нет? Дату рождения вашего назовите для верификации личности? Нет. Что нет? Обоснуйте свой ответ. Что нет? Что обосновать? Вы не нервничайте, сосудик лопнет. Дату рождения свою назовите? Нет. Нет, почему? Ну не обязана, как минимум. Я вижу, что в 53 года можно уже спокойно называть дату своего рождения. В 53 года можно уже называть дату рождения, да? А в 49 уже можно? А в 36? Значит, я фиксирую отказ Поглубже от верификации под запись разговора. Угу. Хорошо. Угу. До свидания. Счастливого пути. Да. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Миронов Александр Александрович. У вас наличное агентство по возврату долгов, специалист финансового контроля. Уведомляю вас о записи разговора. Светлану Яковлевну могу услышать? Слушайте, это я. Ваша фамилия? Да. В целях информационной безопасности назовите дату своего рождения. Нет. Ну, а по какой причине? Да, потому что я вас не знаю. Я вам представился. Организацию назвал. Все данные у нас есть, нам необходимо лишь подтверждение. Вы знаете, с кем вы разговариваете в таком случае. Я вам уже представилась. Этого достаточно должно быть вам. Этого недостаточно. Мне действительно необходимо убедиться, кто передо мной. Соответственно, Светлана Яковлевна, а не третье лицо. Я вам уже все сказала. Хорошо, давайте так поступим. Я назову год рождения, а вы число и месяц. А, то есть вас нужно доставлять. У вас совсем деньги. Нет, хорошо. А там будем что-то нудное рядом как с вами отказ. Сидит, который там брать деньги научились, отдавать не научились. Пните его, что он там рассказывает сказки Венского леса. Я что, слышу? Ну... У вас что, нет перегородочек между вашими насестами? Ну, вам-то какая разница? Ну, какая разница? Мне приходится слышать два неприятных голоса сразу. Это перебор. Мой тонкий музыкальный слух не справляется. Ох, как печально. Конечно, печально. Ну да, ладно, такой понятно. Талант пропадает. Понятно. Хорошо, все, мы будем это оценивать пока, как пока. Уклонение, поэтому ожидайте звонков в дальнейшем. С нетерпением, пока. Всего доброго. Пока-пока.